уважаемые слушатели, что надо с вашими подчиненными работать часто и задавать им самые простые вопросы по поводу выполняемых ими задач, а также для себя создавать определенную табличку, в которой вы можете прописать всех ваших сотрудников и примерно оценить целостность выполняемых ими задач. Мы говорили с вами о том, как работа может быть сделана более мотивирующей для ваших подчиненных. Мы говорили о том, что задачи будут и должны быть сложными, они должны быть интересными, они должны быть разными. Но, тем не менее, никогда не надо забывать, что одним из факторов влияния на конкретную работу являются потребности конкретного человека. Именно поэтому нужно относиться очень гибко к вопросам проектирования работы. Сегодня есть много тенденций, которые говорят и об обратном. Иногда люди, особенно в наш период колоссальных изменений в российской экономике, скажем, на определенном этапе устают от этой гонки, от этого покорения Эвереста постоянного. Например, хедхантинговые компании отмечают, что на уровне 42 лет у менеджера, который уже многое создал в своей карьере и жизни, возникает некий предел, и после 42 лет он предпочитает, так сказать, почивать на лаврах и не покорять больше Эверестов в силу собственной утомляемости. Также существуют определенные тенденции, например, перехода менеджера из компаний более крупного бизнеса, где они отвечают за какой-то определенный участок, суживающий их специализацию, в компании малого или среднего бизнеса, где они становятся менеджерами более широкого профиля и могут решать более разнообразные задачи в своей практике. А ограничивающих условий больших организаций у них может быть меньше. Также многие исследователи современности отдают должное и физическому оснащению тех пространств, в которых мы работаем. Согласитесь, приятнее приходить в отделанный с иголочки новый офис, видеть аккуратную, опрятную новую мебель, чем в полуподвальное помещение, где протекает потолок и стоит мебель конца 60-х. Да, это тоже мотивирует людей. Многие опросы показывают, что это для человека немаловажно. Но не просто комфорт или дискомфорт нахождения в помещении важен для сотрудников. Мы часто забываем, что физическое оснащение наших офисов, наши помещения, в которых сотрудники могут взаимодействовать, должны быть спроектированы таким образом, чтобы данное взаимодействие не было нарушено и было полноценным. Привожу пример. В одной компании, специализирующейся на разработке программного обеспечения, наметился переезд. И сотрудники переехали в здание, где была достаточно удобно оборудованная курилка-столовая, в новое здание, где не было предусмотрено таких помещений, а только рабочие места сотрудников, правда, в формате open space. Почему-то руководство заметило, что вывод на рынок новых версий изготавливаемых компанией продуктов несколько замедлился. И естественно, что руководителю не сразу в голову пришла мысль о том, что исчезновение курилки как физического помещения или там, столовой из жизни компании могло этому способствовать. Оказалось, что программисты привыкли к тому, что на рабочем месте они, как правило, решают индивидуальные задачи, фокусируются полностью на программном коде, скажем. А вот вопросы, которые требуют креативных решений, взаимодействия между ними, они привыкли решать в этой самой курилке-столовой. Когда ее не стало, соответствующих решений оказалось меньше. Сколько времени прошло с тех пор, как компания переехала, и сколько прошло до тех пор, пока руководитель компании совместно с HR-директором решил эту маленькую проблему, выделив соответствующее помещение, сказать сложно. Но подобные подходы к проектированию физического оснащения комнат, они должны тоже учитываться и могут нести в себе определенные проблемы для любой организации. Например, могу привести дизайн-студию Артемия Лебедева, которую вы наверняка все хорошо знаете. В ее офисе оборудовано помещение, где сотрудники могут в рабочее время поспать, например. И руководитель компании считает, что это тоже очень важно, потому что работа достаточно креативная, нетрадиционная. И если человеку требуется отдых, то руководитель скорее его предоставит для того, чтобы сотрудник затем мог работать бы полноценно. Поэтому думайте, что вам нужно. Может быть, диванчик, может быть, курилка, может быть, столовая. Зависит от того, на чем специализируется ваша компания. Давайте обобщим. Какие базовые факторы формирования мотивирующей работы? Это разнообразие и сложность решаемых задач. Это ответственность, которую принимает на себя и чувствует наш подчиненный за решение предлагаемой вами ему задачи. Это целостность задачи в плане включения в задачу различных стадий и планирования, и реализации, и контроля, и внесения возможных изменений. Это особенности цели, которые мы ставим перед нашими подчиненными. Это та степень задействования навыков, способностей, знаний, которые есть в головах, в золотых руках наших с вами подчиненных. И, конечно, обратная связь, насколько я, менеджер, могу грамотно и позитивно оценить выполняемую моими подчиненными работу, направить их мягко в необходимом компании русле, стратегически направить их путь, но не ограничивать свободу в выборе инструментов достижения поставленных перед ними целей. Еще раз хотелось бы отметить, что нет универсального рецепта, каким образом вы сможете спроектировать работу ваших подчиненных. Здесь невозможен универсализм, здесь необходим индивидуальный подход к каждому человеку, каждому рабочему месту, каждой должности. И еще раз напомню, что проектирование работы не только мотивирует. Эти инструменты, о которых мы говорили с вами сегодня, позволяют удержать высокопроизводительных работников. Могу сказать, опираясь на данные того же опроса McKinsey, о котором мы с вами говорили, что меньше 10% опрошенных считают, что в их компании знают, кто есть высокопроизводительный работник, и поощряют высокопроизводительных работников. Именно этих работников мы с вами должны выявлять, мы должны максимально внимательно и полно подходить к вопросам проектирования именно их работы, потому что удержать их, а, безумно сложно, а, б, всегда очень нужно компании. И поэтому нам надо помнить, что есть и критические точки в карьере каждого работника. Это начало карьеры, это кризис продвижения и это кризис усталости работника. Чтобы закрепить пройденный материал, вам нужно поставить на паузу ваш видеопроектор и выполнить задание 9.